А они вся крев к девушке приставали. Ну, конечно, помочь ей решил. А тут патруль. Один из немцев в меня вцепился. Я, чтоб вырваться, ему и въехал камнем по голове. Он упал, а я побежал, патруль за мной. Потом домой приходили. Хорошо, меня не было. Тогда отец и сказал, что нужно к советским уходить. А документы у меня были. Но я их вместе с курткой утопил, когда реку переплывал. Вы же видели, что там творилось. Да, знатная стрельба была. Старшой наклонился через стол и другим тоном сказал. Ладно, эти турусы на колесах, что ты мне развел, пока по боку. Что видел на том берегу? И почему тебя немцы так, такой толпой большой гоняли? Интересно, что такое турусы? И почему они на колесах? Секунды на две задумался над этим. Это что, семейные трусы с роликами? Потом надо будет узнать, интересно ведь. Но что, примолк? Да вот, вспоминаю, чтоб чего не упустить. Путая русские и польские слова, начал рассказывать ему и про полевые лагеря, и про замаскированную технику, и про то, что буквально в паре километров от границы сосредоточена огромная масса войск. Он слушал, мрачнее и перекатывая желваки на щеках. Я не сказал только, что двух немцев уханькал, а соврал, будто случайно натолкнулся на патруль. Вот тут меня и начали ловить. Да, парень, если ты не врешь, то хорошего во всем этом мало. Лейтенант сжал лежащие на столе кулаки, потом, приподнявшись, крикнул «Соболев!». В дверь заглянул один из конвоиров, которые вышли, когда появился командир. «Так, давай этого на гауптвахту и поесть ему принесите. Я пока в отряд позвоню». Губа представляла собой комнату 3 на 3 метра с парой маленьких окошек под потолком и двумя койками, застеленными солдатским одеялом. Не камера, курорт. Сиживал я как-то на губе современной. Так там стены под шубу отделаны. Окошко крохотное, зарешоченное. И не кровати, а пристяжные нары. Офицерская часть губы была тогда на ремонте, поэтому сидел в солдатской. Недолго, 3 часа. Потом комбат вызволил. Но сравнивать теперь есть с чем. Минут через 20 принесли обед. Даже обедище. Здоровенная миска борща и такая же макароны по-флотски. И еще 3 больших куска хлеба. Вот теперь можно жить. Пока я ел... Конвоир стоял рядом с открытой дверью. «Сильно, видать, оголодал!» Боец сочувствующе посмотрел на меня. «Это точно!» Налопавшись, как удав, почувствовал себя совсем замечательно. «Еще покурить бы! Мои сигареты вместе с курткой сейчас где-то на дне буга лежат. Поэтому спросил у часового. «А что, боец, не угостишь куревом?» Соболев сдвинул белесые бровки, прогнал в головном компе варианты ответов и выдал неправильный. «Не положено. По уставу на гауптвахте курить не положено». Меня просто умиляло, как они все губу гауптвахты называют. С уважением и пиететом. Я бы не удивился, если бы они ее гауптической вахтой звать начали. С них станется. Уставники, блин. Но курить-то хочется. «Соболев, слушай. Я же не солдат и в армии не служу, человек гражданский, просто временно задержанный. Так что при чем тут устав?» Бедный Соболев завис 2 минуты, а потом просветлел лицом и, подняв палец, сказал: «Ты сейчас на территории воинской части, да еще и помещенный на гауптическую вахту. Сейчас умру. Так что устав здесь распространяется на всех и на задержанных. Тем более».